Не совсем. Документы действительно у меня, но даже думать не хочу о том, чтобы иметь какие-то общие дела с Нгуином, особенно касательно этих объемов, которые сейчас стоят на границе, с нескрываемой брезгливостью и презрением выдыхает вьетнамка. В сумме получается, что его бизнес попросту сыпется, потому что туши идут из Казахстана, а с поставщиками надо рассчитываться, иначе подставишь кучу людей, отсрочка платежа не резиновая, а сама не думала все на себя замкнуть, интересуюсь максимально нейтральным тоном, столько времени терпела, а сейчас чего, возможно, я бы и смогла что-то сделать, документы ведь на руках, вот только вся цепочка, состоящая из посредников и клиентов в Китае, уже разваливается, уже, прошло всего ничего, представь, приходит покупатель в мясную лавку, а там изо дня в день пустые прилавки. Ну спросит он раз, два, от силы три, мол, где обещанный товар, а на четвертый плюнет и пойдет на биржу аргентинскую говядину брать, замороженную, не самую лучшую, но хоть что-то. Потом, глядишь, как-нибудь перекрутится. Так что да, грустно осознавать. Бизнес, почти что ребенок, загибается на глазах, печень отказывает, почки барахлят. Некоторое время молчим, погрузившись каждый в свои мысли. А ведь и правда жалко, если все пропадет. Давай тогда провернем одну комбинацию, предлагаю, решительно вставая с кресла. Датхи Чанг вскидывает на меня заинтересованный взгляд, безмолвно прося продолжать. Выкупим мясо у твоего коржика за наличные прямо на границе, потому что еще чуть-чуть, и у него там какой-нибудь холодильник откажет и все 20 тонн мяса попросту сгниют, излагаю. У него, образно, яйца сжаты дверью и вот-вот дверь стиснется настолько, что все будет печально, маломальский сбой в фуре, там же сколько их, 12, уже 18, мажет взглядом по часам вьетнамка, одно умножаем на другое и получается 360 тонн говядины, вот это объемы, треть килотонны, я впечатлен, движок в одном рефрижераторе забарахлил, холодильник накрылся и все, труба, минус 20 тонн, предлагаю выкупить половину партии, вариантов у него все равно нет, и как мы это сделаем? Скептически интересуется собеседница, за наличку через подставных, потом с твоими документами перетянем, если ты знаешь, куда они уходят в Китае, а пока мы торгуем его партией мяса, так сказать, разово тушим пожар, будешь искать варианты дальше, ты молодец, правильно все посчитал, ирония в голосе, 18 фур, это 1 800 000 долларов, знаешь, где взять такие деньги взаймы на неделю, она бросает на меня насмешливый взгляд, который без проблем выдерживаю. Нет, где взять я не знаю, но знаю, где можно попросить под полное раскрытие деталей проекта. Сомневаюсь, что нам выделят такую сумму. Пусть даже половину, качает головой Датхи Чанг, вряд ли получится. За спрос в нос не бьют. Одно знаю точно, ничего не выйдет, если вот так сидеть без дела, ты на окне, а я в кресле, таращись на твое тело, а так хотя бы попытаемся. Ладно, лениво отмахивается вьетнамка после короткой паузы, закинув ногу на ногу. Валяй, я беру телефон и листаю контакты, чувствуя на себе пристальный женский взгляд. Что ж, попытка, не пытка. Глава 17. Под равнодушным взглядом Датхи Чанг, сквозь который я безошибочно читаю вспыхнувшую на мгновение искру любопытства и неподдельного интереса, набираю номер Байлу. Вьетнамка старательно делает вид, что происходящее ее совершенно не волнует, но я-то вижу, как она краем глаза пристально следит за каждым моим движением, стараясь не упустить ни малейшей детали. Лян Вэй, по ту сторону линии раздается удивленный голос модели, в котором слышатся вопросительные нотки. Все-таки я никогда не звоню без причины. Что-то случилось. Дело есть. Денежное, отвечаю я, ловя на себе взгляд вьетнамки. Ума не хватает. Очень нужен твой совет. Так-так, интересно, в голосе собеседницы звучит любопытство. Вводи в курс дела. Не по телефону, резко отрезаю. Когда будешь свободна, нам бы встретиться с тобой лично, обсудить все с глазу на глаз. Нам, удивление в голосе модели усиливается и я почти физически ощущаю, как в ее голове начинают крутиться шестеренки в попытке просчитать ситуацию. Да, я буду не один, а с Датхи Чанг. Проходит несколько секунд, прежде чем модель наконец отвечает. Ладно, считай, тебе повезло. Я сейчас неподалеку и время свободное есть. Ждите, сама к вам приеду. Будь готов подробно изложить суть дела. Спустя полчаса Байлу уже сидит в кресле возле меня, держа в руках чашку ароматного зеленого чая. Модель плавно переводит взгляд с меня на вьетнамку и обратно, выслушивая нас по очереди. Дадхи Чанг, скрестив ноги, по-прежнему находится на широком подоконнике, лишь изредка вставляя реплики. Сейчас необходимо действовать быстро, и тоже. Нужно по всем правилам, шаг за шагом, подготовить надежную цепочку сбыта, выкупить половину партии, быстро распихать товар по клиентам, вернуть вложенные деньги и забрать вторую половину. Модель с расфокусированным взглядом ставит чашку на низкий столик и задумчиво потирает подбородок, явно мысленно просчитывая все риски. «Миллион долларов наличными в обороте, я правильно понимаю», — уточняет она, прищурившись и окидывая нас пристальным, изучающим взглядом. «Именно так», — киваю в ответ, «без каких-либо гарантий, расписок, под одно лишь честное слово. Как есть, развожу руками, других вариантов действительно просто нет. И эти деньги уйдут под абсолютно незаконную схему», — тихо рассуждает вслух модель. «Более того, миллион долларов надо передать на территории Вьетнама с той стороны границы, налом в чемодане. Я ничего не путаю, абсолютно верно». Бай Лу глубоко вздыхает, поднимает пронзительный взгляд и задает вопрос, который, кажется, волнует ее больше всего. «А с чего ты вообще взял, что подобная сумасшедшая задача в принципе выполнима? У меня вообще на эту тему нет финансов, пока не мой уровень», — констатирую то, что она с высокой вероятностью и так предполагает. «И кредит мне такой точно никто не выдаст, денег не хватит, даже если я наберу микрокредитов по всему Пекину. Каких-либо других решений у меня тоже нет, но зато имеется четкое макропонимание, как у студента своего университета, что действовать нужно незамедлительно. Но как именно, ты права, я пока не знаю. Ах-ах-ах, кредиты на такие суммы предполагают наличие залога. Твои почка с печенью, если что, даже вместе взятые столько точно не стоят». Модель вытирает глаза. «Это я на случай разных интересных твоих мыслей. В эту сторону даже не думал. Но раз уж тема поднялась, на какую сумму могу рассчитывать? Даже если всего тебя целиком выпотрошить и по запчастям продать со срочной наценкой, нужной суммы все равно не набрать, извини. Кстати, если вдруг не в курсе, на Шри-Ланке человек оптом стоит примерно 25 тысяч долларов, если полностью разобрать на органы. Мировой центр черного рынка трансплантаций, цены давно известны. Так что, человеческая жизнь оценивается отнюдь не в те суммы. Тебя разговор ни к чему не обязывает», — спокойно говорю ей. «Из всех моих близких и знакомых сейчас есть от силы 2-3 человека, к кому я в принципе могу обратиться с подобным вопросом. И ты в этом коротком списке стоишь на первом месте, как человек, способный дать действительно стоящий совет. Почему? Твой личный уровень в определенных иерархиях, специфические компетенции, отгибаю от кулака мизинец, личные отношения со мной, безымянный, которые позволяют получить честный и достоверный ответ без обиняков и оговорок, средний. О личных отношениях я бы не была столь категоричной. Переформулируй, предлагаю. Под словом обычно понимают чуть иное, но я лучше не скажу. Ладно, считается. Хорошо, я тебя услышала. Давай тогда для начала потенциальную рентабельность. Какие там показатели? Около 20%, хрипло отвечает Дадхи Чанг на корявом, но вполне узнаваемом китайском. То есть 200 тысяч чистоганом на каждый вложенный миллион в месяц, китаянка не сводит взгляда с вьетнамки. С одной стороны, с учетом криминального характера бизнеса, высокие риски вполне очевидны, но с другой, и выхлоп более чем соответствующий. На банковских депозитах таких процентов не заработаешь. А кто сказал, что это вообще криминал? Неожиданно резко вскидывается вьетнамка, спрыгивая с подоконника и подходя ближе. В ее глазах вспыхивает возмущение. «У тебя есть другой термин», – парирует Бай Лу. «Криминалом обычно называют то, что напрямую причиняет кому-то вред. Например, грабеж, вымогательство или там бандитизм всякий с применением насилия. А тут, если на чистоту, единственные пострадавшие – налоговые ведомства двух стран. Простым людям мы точно плохо не делаем, скорее даже наоборот. Вся наша продукция – высочайшего качества по вполне себе приемлемым ценам. То есть о государстве своем ты не думаешь?» Модель саркастически выгибает бровь. «Я не знаю, как оно у вас, великих китайских патриотов, но во Вьетнаме государству и без таких, как мы, прекрасно хватает мест, откуда взять деньги. На мелочь вроде нашего бизнеса сейчас просто не обращают внимания». Вьетнамка упирает руки в бока. «И все же», — китаянка напирает, — «государство, это ни разу не человек, если ты вдруг не в курсе. Простым же людям мы наоборот регулярно отстегиваем часть прибыли на благотворительность. Что касается государства, вьетнамка осекается. Предлагаю в этом месте остановиться. Если продолжим, будем ссориться о политике, а собрались совсем по другому поводу. Если конкретный бизнес тебе не интересен, давай не будем тратить твоего драгоценного времени. Байлу на этапе тезисов о государствах напряглась. В комнате виснет напряженная, звенящая тишина. Кажется, еще чуть-чуть, и действительно вспыхнет нешуточная ссора, причем по пустяковому поводу. Я лишь озвучила сугубо личное мнение, как гражданка своей страны, Дадхи Чанг пытается разрядить обстановку, и никому его, разумеется, не навязываю. Ладно, проехали. Действительно, не будем углубляться в бессмысленные политические споры. Усталая модель небрежно отмахивается. Хотя во многом я с тобой категорически не согласна. Вьетнамка сжимает губы. У тебя серьезные проблемы с элементарной математикой. Объясни, что не так, равнодушно интересуется китаянка. 20%. Твои слова, да. И, я следила за твоим лицом. Ты забыла уточнить, это не в месяц, а с одной партии. Чашка в руке Байлу застывает в 3 метра от рта. Если ты не имеешь опыта и клиентской базы, оборачиваешь всего одну партию в месяц, тогда да, 20% в месяц. А теперь представь отлаженную бесперебойную цепочку поставок, неснижаемые остатки на таможенных складах, пограничных терминалах, СФРХ. Дадхи Чанг хмуро смотрит на собеседницу. Допустим, если ты умеешь оборачивать партию за неделю, сумма профита значительно меняется. Мысленно прикидываю озвученные цифры и впечатляюсь открывшимися масштабами. Тут же возникает закономерный вопрос в адрес своей соседки по комнате. Погоди, Дадхи Чанг, а куда вы тратили такие суммы? Ну, во-первых, это все-таки грязными, вздыхает та. Для начала, вычитаем из кассы затраты, тоже оформление документов, всякие там взятки поддержалки. Плюс до половины уходит местным, на благотворительность в провинции, откуда родом наши ветеринары и пограничники. Допустим, киваю я, а остальное куда девали? С какой целью интересуешься? Мне просто любопытно, откровенно говорю об этом вслух. Не задумалась специально, денег много не бывает. Наверное, жили на широкую ногу, ни в чем себе не отказывали, вьетнамка оживляется. Ты вообще знаешь, сколько сейчас квартир во Вьетнаме стоят? Стандартные апартаменты в закрытых жилых комплексах на юго-восточном побережье? Нет, конечно. И сколько же? 200-300 тысяч долларов. 2-3 тысячи за один квадратный метр, врезается китаянка. Да, причем это не предел. Иногда даже под полмиллиона встречаются, если совсем люксовые решения и верхние этажи. Да ладно, почти как в Лос-Анджелесе. Дадхи Чанг отвечает раздраженным взглядом и демонстративным закатыванием глаз. Если не веришь, залезь в интернет, смартфон под рукой. Забей в поиске сайты наших агентств недвижимости, включи онлайн-переводчик. Бери сразу побережье, ХМ, увидишь сама, цены на приличное жилье в том месте действительно начинаются где-то от 2000 за квадрат, сотка элитки, это уже четверть ляма, а в новомодных умных домах вообще по 3,5 за метр квадратный просит, ценовой стандарт текущего дня, почти как Гонконг. Да, у вас ситуация на рынке недвижимости совершенно иная, видимо, в смысле, ценообразование, мягко говоря, удивляет. В Китае тоже полно шикарных морских курортов, но цены на порядок ниже. Курорты у нас, просто загляденье, ваши в подметки не годятся, ровно заявляет Дадхи Чанг. В отличие от пресловутого Хайнаня, нас почти не топит во время дождей и тайфунов в сезон куда меньше. Климат такой же мягкий, а кое-где и получше, чем в Таиланде. Плюс расположение. Цены на недвижимость выше ваших по совершенно объективным причинам. Байлу медленными глотками пьет остывший чай. Кажется, ты слабо представляешь, сколько на самом деле стоит квадратный метр на Хайнане. Советую воздержаться от поспешных выводов и громких заявлений. Она аккуратно ставит чашку на столик и поднимается с кресла. Резюмирую. Обещать ничего конкретного не могу, но к сведению приняла. Лян Вэй, я поговорю на эту тему с кем надо, обдумаю, взвешу. Интерлюдия. Апартаменты семьи Ван. Ван Минтао возвращается домой с очередной деловой встречи и практически бесшумно поднимается по лестнице на 2-й этаж. Проходя по коридору в сторону своего кабинета, он слышит телефонный разговор дочери. Ничего необычного, Епин постоянно с кем-то болтает. Стоит бизнесмену коснуться ручки двери, как до его ушей долетают слова. «Слушай, может, покалечим хотя бы?» Звенит из-за стены голос дочери, в котором сквозит неприкрытое злорадство. Начало учебного года на носу. Вот пускай деревенщина приедет в универ на инвалидной коляске. Будет знать, как отбирать у меня мое. «Если ты действительно этого хочешь, я постараюсь все устроить», отвечает ей по громкой связи Хауган, бойфренд. «Хотя я бы лучше подкинул ему что-нибудь такое. Ну, ты понимаешь, не хочу говорить вслух». Ван Минтао замирает у двери, не веря своим ушам. «Это ты сейчас про наркоту, что ли?» Удивленно переспрашивает Йипин, в ее голосе слышны ноты неподдельного интереса. «Хаем, мысль, чтоб он там сгнил за решеткой, осознавая, где его настоящее место. Хотя нет, как-то слишком просто, что ли? Я бы хотела сполна насладиться зрелищем, как этот нищеброд будет падать все ниже и ниже, пока не окажется на самом дне, страдая и мучаясь при этом по полной. Ха-ха, закрыть его мы теоретически всегда успеем», задумчиво тянет Хауган, «но можно убрать и другими способами. Например, сделать так, чтобы во всем Китае никто не захотел иметь с ним дела». Глава семейства медленно поворачивает голову и бросает тяжелый, полный скорби взгляд через плечо на открытую дверь комнаты дочери. А сама Ван Йипин, нисколько не подозревая, что ее подслушивают, с явным удовольствием продолжает свои зловещие рассуждения. «Он лишил меня бюджетного места, так давай сделаем так, чтобы он вылетел с работы из универа. В Цинхуа не потерпит даже малейшего скандала». «Да, решено. Мне нравится идея растоптать его репутацию. Но и первый вариант тоже актуален. Можем сделать это в конце, просто чтобы его добить». «Рада, что ты наконец-то подключил свои связи, милый. Просто мне требовалось время, чтобы все как следует организовать», оправдался бойфренд. «Слушай, давай просто забудем все наши мелкие обиды и ссоры, а? Я правда не хочу, чтобы мы расставались из-за подобных пустяков. Ты же знаешь, как сильно я люблю тебя. А чтобы тебе не так тоскливо ждалось, вот тебе небольшой презент». Телефон Ван Йипин издает характерный звук уведомления. «Ты у меня такой щедрый, любимый», удовлетворенно щебечет девушка. «Спасибо за денежку. Ладно, хорошего дня, буду ждать новостей». Ван Минтао заходит в свой кабинет и без сил падает на кожаный диван. Он тяжело дышит, пытаясь успокоиться и осознать услышанное. С одной стороны, дочь явно свернула не на ту дорогу и растет совсем не тем человеком, которым он старался ее вырастить. С другой же, подслушивать личные разговоры тоже неправильно. Что ж, воспитывать силой в подобной ситуации уже бесполезно. Бизнесмен со вздохом признает очевидное: если собственная дочь встала на кривой путь, ты-то в первую очередь его родительский провал. «Где-то я тебя упустил, что-то не додал и не доработал в твоем воспитании», еле слышно бормочет он, с горечью разглядывая детскую фотографию, висящую на стене. «Неужели я окончательно теряю своего ребенка? Причем не как дочь, как человека». В голове отца никак не укладывается мысль, что он, сам того не заметив, умудрился вырастить настоящего монстра. Внешне Йипин, вылитая мать, красавица. Да и учителя всегда в один голос превозносили ее острый, цепкий ум, ставя в пример остальным ученикам. И если бы кто-нибудь сказал тогда ему, что внутри дочери уже начинает разрастаться черная дыра, он бы только посмеялся в лицо глупцу. На секунду Ван Минтао посещает мысль: не будь она его ребенком, он бы ни за что не захотел находиться под общей крышей с таким человеком. Но за своих детей нужно бороться, вот только как? С еще одной стороны, если рассуждать цинично, своим очень непростым ухажером Йипин умело вертит и манипулирует. Это тоже можно назвать своего рода выгрызанием места под солнцем, пусть и не тем способом, каким он хотел, но все же. Значит, будущие внуки скорее всего будут сыты, здоровы и обеспечены. Мир сейчас настолько несовершенен, что именно у таких людей жизнь складывается куда успешнее, чем у порядочных. По крайней мере, при нынешнем положении вещей. И все же Ван Минтао не покидает ощущение личной отцовской трагедии. Он, приличный и уважаемый человек, вырастил настолько темную личность. Бизнесмен подходит к столу, берет телефон и набирает номер университета Цинхуа. Разговор выходит недолгим. Стоит ему представиться и озвучить просьбу, как секретарь на том конце провода мгновенно предоставляет всю необходимую информацию, которую господин Ван торопливо записывает на листке, выдернутом из ежедневника. Аккуратно сложив бумажку вдвое, он прячет ее во внутренний карман пиджака и выходит из кабинета, направляясь в сторону комнаты дочери. «Епин», — окликает он ее совершенно обычным тоном, ничем не выдающим истинных намерений. «Я дверь закрою». «Хорошо, нужно сделать пару звонков партнерам, намечается серьезный разговор. Буду очень громко ругаться. Мало ли, вдруг твои подруги услышат. Будет неловко. Если ты опять будешь матом на весь дом орать, то, конечно, закрывай», — бросает Епин, даже не отрываясь от гаджета. Ван Минтао прикрывает дверь и спускается по лестнице. Первым делом он готовит себе чай, чтобы хоть немного успокоить расшалившиеся нервы. Затем, с дымящейся чашкой в руке, бизнесмен шагает в самую дальнюю комнату огромной квартиры. Достав из кармана листок, он несколько секунд задумчиво смотрит на записанный номер, после чего решительно набирает его. «Слушаю». После нескольких гудков на другом конце раздается молодой мужской голос. «Здравствуйте. Могу я говорить с Лян Вэйм?» «Да, это я. А вы кто?» «Меня зовут Ван Минтао. Я отец Ван Епин. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Предлагаю встретиться лично». Глава 18. В назначенное время в ресторан входит солидный мужчина средних лет. Официанты наметанными взглядами скользят по его дорогому костюму от известного бренда и массивному золотому Ролексу, поблескивающему на запястье. Администратор, учтиво поклонившись, проводит важного гостя к заранее забронированному столику. А вот и Ван Минтао собственной персоной. Бросив беглый взгляд на меню, он спешит сделать заказ. «В это время я уведомляю коллег об уходе на перерыв. Добрый вечер, господин Ван», — подойдя, приветствую гостя. «Добрый», — кивает в ответ бизнесмен. «Что ж, присаживайтесь. Разговор у меня к вам недолгий, так что много времени отнимать не буду». В этот момент возле нашего столика материализуется Янгши с исинским чайником на подносе. Девушка аккуратно ставит перед нами пару миниатюрных глиняных чашек и принимается ритуальным жестом разливать ароматный напиток. «Прошу вас, чай Те Гуанинь», — мелодично поясняет официантка, озвучивая название премиального сорта. Перед уходом она бросает на меня удивленный взгляд, понимая, что со мной за одним столом сидит очень непростой человек. Еще бы, ведь крохотный чайник объемом в 150 мл, который Ван Минтао только что небрежно заказал, стоит без малого $300. Кинув на меня последний ошарашенный взгляд, Янгши торопливо ретируется. Бизнесмен приглашающим жестом указывает на исходящую паром чашку и начинает разговор. «Молодой человек, я попал в крайне щекотливую и непростую ситуацию. Причем попал как отец», — тяжелый вздох. «Насколько мне известно, вы серьезно повздорили с моей дочерью Ван Епин. Собака лает, ветер носит», — равнодушно отмахиваюсь я, демонстрируя, что не держу злости. «Думал, мы с вашей дочерью уже выяснили все недоразумения. Конечно, был один неприятный эпизод с ее парнем, дошло даже до драки. Но там, уверяю, вышла совсем другая ситуация». Ван Минтао чуть хмурится и вопросительно вскидывает бровь, словно пытаясь прочесть мои мысли. «Этого я не знал. Расскажите». Хауган перебрал с алкоголем на одном мероприятии и начал буянить. «Мне пришлось его успокоить. Что касается вашей дочери, искренне заверяю, я никогда не желал ей зла и уж тем более не поднимал на нее руку. Трогать женщин в принципе не в моих правилах, как бы ни складывались обстоятельства». «Я вас понял», — кивает собеседник. «Могу в таком случае полюбопытствовать, как вы в целом относитесь к Ван Епин?» Достаточно снисходительно откидываюсь на спинку стула, отхлебываю обжигающий напиток. «Знаете, это как с плохой погодой, на улице дождь, грязь, слякоть, а я в белых брюках. Да, могу их испачкать, но что поделать? Обычное явление природы, от которого никто не застрахован. Или вы опасаетесь каких-либо действий с моей стороны в ее адрес? Вы производите впечатление весьма разумного и адекватного. Почти уверен, что ничего подобного вы себе не позволите». Ван Минтао смотрит на меня испытывающе. «Приятно слышать. Минус одна головная боль. К сожалению, есть еще кое-что. И это, собственно, основная причина, по которой я хотел с вами встретиться». Лицо бизнесмена мрачнеет. Слегка подавшись вперед, Ван Минтао внимательно смотрит мне в глаза. «Боюсь, молодой человек, вы пока слабо представляете возможности Ван Епина и ее будущего супруга Хаугана, особенно если речь идет о мести тем, кто имел неосторожность перейти им дорогу. В их распоряжении имеются очень серьезные ресурсы и связи. Хотите сказать, мое скромное существование не дает им покоя? Я слегка удивляюсь, все они не уймутся». Собеседник медленно кивает. «Вполне вероятно, что против вас могут попытаться сыграть по-крупному, задействовать, так сказать, тяжелую криминальную артиллерию. Кто бы мог подумать, к чему может привести получение бюджетного места в университете Цинхуа. Сейчас я не знаю, как буду этому препятствовать. Все-таки открыто идти против собственной дочери я не могу, сами понимаете. Но и допустить, чтобы вы пострадали из-за ее безрассудных действий, тоже не вариант. Я здесь, чтобы вас предупредить, будьте начеку, смотрите по сторонам и почаще оглядывайтесь. Бизнесмен издает очередной тяжелый вздох и, опустив глаза, устало трет пальцами переносицу. На его лице явственно читается усталость. Поймите, для меня происходящее – большая личная трагедия. Мне было бы очень неприятно брать грех на душу из-за действий своего ребенка. И я ума не приложу, как теперь донести до нее все то, что не смог объяснить за 18 лет. Господин Ван, я благодарен, что вы нашли в себе силы предупредить меня об опасности, со всей искренностью отвечаю ему. Поверьте, я это очень ценю, и чтобы вы не терзались лишними угрызениями совести, знайте, я всегда оборачиваюсь и смотрю за спину. Вы себе не представляете, насколько я аккуратен во всех нюансах и мелочах. Что ж, очень на это надеюсь. Лицо Ван Минтао слегка проясняется, он позволяет себе едва заметную улыбку. Скорее всего, в ту ситуацию, о которой вы говорите, мне хватит высоты лба не попасть. Но предупрежден, значит, вооружен, теперь я в нее точно не угожу. Еще раз спасибо, учту. А насчет вашей дочери, прикидываю, стоит ли вообще что-то комментировать. Когда молодой пацан моего плана раздает непрошенные советы человеку вроде вас, это всегда выглядит глупо и самоуверенно. Пробуйте, у меня широкие взгляды. Озвучьте свой совет. Это даже не совет, а так, мнение со стороны. Получается, мы с вами сидим по разные стороны баррикад в отношении одного и того же человека. Именно так, вы у него за спиной, а я прямо перед лицом. Мы видим одну и ту же персону, но с разных ракурсов. Для вас он широкоплечий капитан вооруженных сил, а для меня – пациент военного госпиталя с опаленной бровью после пожара. Смотрим на одного, видим разное. И что же вы видите в моей дочери? Собеседник напряженно хмурится. Есть вещи, которым нельзя научить, но ты можешь научиться им сам, плавно подвожу к главному. Я верю, что Ван Епин когда-нибудь пройдет этот путь. Она очень умная, и вы это знаете. Что правда, то правда. И то, что правда и добро как стратегически, так и экономически на длинную дистанцию более выгодный путь к самопрокачке, она наверняка поймет. Просто, может быть, не сразу, не здесь, не сейчас. Наберитесь терпения, родительской любви. Объяснять ей ничего не надо. Жизнь сама обязательно все объяснит. Рано или поздно ваша дочь придет к нужным выводам самостоятельно. Поворачиваюсь к панорамному окну и перевожу взгляд на городской пейзаж. Мне бы вашу кристальную убежденность в торжестве добра и справедливости. Ван Минтао качает головой. Боюсь, годы и горький опыт успели напрочь выбить из меня все радужные иллюзии на сей счет. Зря сомневаетесь, бодро возражаю, поворачиваясь к собеседнику. Есть мнение, что женщины делятся на два типажа. Первые способны любить сами, всем сердцем, а вторые, наоборот, на это не способны, зато они виртуозно позволяют любить себя и упиваются своей властью над мужчинами. Ван Минтао поглаживает подбородок, его брови ползут вверх. Похоже, он наконец начинает догадываться, к какой категории принадлежит его дочь. Как только в жизни Ван Епин появится настоящая, искренняя любовь и она перейдет на новый уровень эмоционального развития, в ее голове очень быстро произойдет переоценка своих действий и ценностей. Боюсь, в нашем циничном мире с истиной, бескорыстной любовью как-то не густо. Не чета временам моей бурной молодости, бизнесмен театрально разводит руками. Есть и другой беспроигрышный вариант. Все изменится, когда она будет готовиться стать матерью, пусть даже не от любимого человека. Материнство кого хочешь отрезвит и перевоспитает. Ваша дочь увидит мир совершенно под другим углом и испытает то, что, возможно, никогда не испытывала. Верьте в лучшие, все равно других вариантов нет. Ну и я сейчас просто уверен в своей правоте. Это, конечно, интересно, но откуда у вас такие прогнозы, молодой человек? Щурится Ван старший. Считайте, что я пророк и через меня с вами говорит Вселенная. Возвращаясь к тому, что я говорил минуту назад, пусть мы с вами и смотрим на одного человека, но видим абсолютно разное. Я так чувствую. Чувствую и знаю. Хочется верить, вы правы. Что ж, спасибо на добром слове. После нашей занимательной беседы на душе у меня и впрямь полегчало. Не ожидал. Я могу что-то сделать для вас в ответ. Внезапно меня осеняет, насколько удачно все складывается. Человек такого уровня сам предлагает помощь. При текущем положении вещей я не могу упустить такой шанс. Да, можете. У меня как раз возникла одна затруднительная ситуация. Я бы ни за что не попросил у вас помощи, но раз вы сами предложили. Что ж, озвучьте вашу проблему. Ван Минтао подается вперед, сцепив пальцы в замок. Ощущая любопытные взгляды коллег с противоположного конца зала, я посвящаю собеседника в детали сложившейся ситуации. После информации про 18 фур мяса на границе глаза бизнесмена округляются, не так он представлял себе проблемы будущих студентов. У меня есть надежный поставщик ветеринарных документов из Вьетнама, каналы продаж налажены. Нам срочно нужен 1 миллион долларов, чтоб разморозить процесс. Под проценты. Бизнесмен несколько секунд молчит, обдумывая услышанное. Все фуры с говядиной высшей категории, говоришь, тянет Ван Минтао. Ни первый, ни второй, ни тащик. Да, все до единой, киваю я, подтверждая сказанное ранее. А реальный производитель Центральной Азии, вероятно, северо-западный сосед, Казахстан, прищурившись, уточняет бизнесмен. Похоже, господин Ван прекрасно понимает, с чем имеет дело, и явно не впервые сталкивается с подобными схемами. Да, вы правы. В таком случае, я бы хотел поговорить с вашим поставщиком вьетнамских ветеринарных документов. Лучше обсудить это серьезное дело втроем. Бизнесмен открывает бумажник и кладет на стол деньги за чай. Знаю, как это бывает, сейчас задам контрольные вопросы, а вы начнете плавать в теме и судорожно звонить тому, кто держит в руках документы. Вы же вопросом не владеете. Я этого и не скрываю. Я всего лишь МММ, нет, не посредник, ходатайствующий от имени заинтересованного лица. Вот именно. Хотелось бы обговорить некоторые вещи не со связующим звеном, а с держателем процесса. Вы можете организовать для нас с вашим поставщиком прямой и конфиденциальный канал связи? Разумеется, я же программист. Но сейчас в этом нет совершенно никакой необходимости, потому что нужный человек сейчас прямо над нами сидит в моей комнате. Откровенно указываю пальцем в потолок. Тогда пойдемте с ним поговорим. Не переживайте, я умею оценивать любую обстановку и в бизнес-вопросах, как правило, не ошибаюсь. И ведь не скажешь, что за него я сейчас переживаю в последнюю очередь. По крайней мере, в связи с финансовой схемой. Пока направляемся к лифту, я быстро набираю несколько сообщений для Дадхи Чанг, предупреждая ее о визите гостя и о необходимости одеться соответствующе. Не хватало еще, чтобы она встретила нас в своем обычном стиле. Убедившись, что сообщение прочитано, убираю смартфон и нажимаю кнопку вызова лифта. В ожидании кабины молчим. Спустя пару минут я достаю из кармана ключ, вставляю его в замочную скважину. «Прошу, проходите». Дадхи Чанг деловито восседает в кресле, сосредоточенно изучая книгу на языке, который едва ли знает. Она успела переодеться, убрать волосы в аккуратный хвост и застелить оба спальных места. Обстановка выглядит даже лучше, чем я ожидал. Она говорит по-китайски, интересуется бизнесмен, оценивая взглядом стройную фигуру вьетнамки. Нет, мы общаемся по-английски. Хотя бы так, меняю язык. Дадхи Чанг, позволь представить тебе господина Ван Минтао. Я рассказал ему о нашем деле, и у него возникло несколько вопросов, которые он хотел бы обсудить. Вьетнамка поднимается с кресла, подходит к гостю и учтиво кланяется. «Рада знакомству, господин Ван», — мелодично произносит она, — «взаимно». Признаться, не ожидал, что подобным бизнесом занимается столь хрупкая особа. Внешность порой обманчива, равнодушно парирует Дадхи Чанг. «Не будем терять времени. Какой был оборот за последний квартал?» «27 миллионов долларов», — без паузы отвечает моя гостья. Если нужно, могу уточнить до последней значимой цифры. По какому принципу вы работаете? Отсрочка платежа, оплата по факту или что-то иное? Начинали с 2 фур за наличку. Затем по мере формирования кредитной истории перешли на схему 2 фуры за наличку и еще 2, с отсрочкой платежа на месяц. Сейчас работаем практически со 100% отсрочкой. Срывы сроков оплат случались? Нет. Первым делом после получения денег от китайских партнеров мы закрываем долги перед поставщиками из Казахстана и Вьетнама, четко излагает Дадхи Чанг. Бизнес рентабельный, говядина в Казахстане здорово дешевле биржи, а если там брать тоже за наличку, маржа увеличивается. Ваш Китай, как вы знаете, вполне нормально закупает по бирже, в этом суть проекта. За счет чего возникает дисконт со стороны поставщика, они в невыгодной географии, центр континента, моря нет. Вместе с тем, бескрайняя степь, перегонно-кочевое скотоводство и мясо чистый органик. Там своя бюрократия и местные заевшиеся оптовики. Рассчитываются не очень хорошо, с экспортом работать не умеют. Продолжайте. А все, в отличие от той же Европы, себестоимость ниже, повторюсь, коровы вырастают на подножном корму. Понимаете разницу в стоимости прироста на килограмм живого веса? На Западе надо потратить 3 килограмма комби-корма, он не бесплатный, вьетнамка скупо улыбается. Опять же, содержание крупного рогатого скота в стойлах при европейской технологии откорма, тоже лишние расходы. Молчу о вкусе самого конечного продукта, на природных травах он здорово веселее. В Европе, случается, корова солнечный свет видит дважды в жизни, бормочу, первый раз, в детстве, когда идет на прививку, ну и второй раз, напоследок, по пути на бойню. Озвучьте подробнее в цифрах движение денежных средств, просит китаец. Обычно мы закрываем 200-300 тысяч сразу после того, как фуры благополучно пересекут границу. Если речь идет о миллионе долларов, то на второй день переводим еще столько же, а далее, пусть даже по 50 или 70 тысяч в день в худшем случае, но неукоснительно гасим задолженность, уверенно рапортует вьетнамка. Что значит худший случай? У вас своя сезонность, для меня не всегда понятная. Бывает, тормозится отток с полки. С другой стороны, за все время ничего критичного пока не было. Ван Минтая удовлетворенно кивает. Я вижу, что вы говорите правду и что схема работает. Но если в ход пойдут мои деньги, готовы ли вы предоставить мне доступ ко всем своим счетам, включая фирмы однодневки и транзитные? Вьетнамка всерьез задумывается. Я впечатляюсь, как причудливо порой выглядит серьезный разговор на большие суммы, еще и в достаточно неординарном бизнесе. Извините, вынуждена взять тайм-аут, наконец произносит Датхи Чанг. Мой английский далеко не так хорош, как ваш, позвольте для начала записать вопрос. Думаю, я верно уловила суть ваших требований, но дать ответ сходу, не проанализировав все нюансы, было бы слишком опрометчиво. Я понимаю, что моя гостья не готова сходу раскрывать все карты. Бизнесмен переводит вопросительный взгляд на меня. Она все прекрасно поняла, ровным тоном констатирую. Просто хочет как следует обдумать ответ. Не знаю, по каким причинам, именно в движение их денежных средств я глубоко не вникал. Что вьетнамка не врет, было ясно, опросить ту информацию, которую сейчас просит китаец, было не то чтобы не камильфо, скажем. Моральное право получаешь лишь тогда, когда реально готов вложиться реальными деньгами. Ван Минтао бросает взгляд на часы. Ваше право, идем дальше. Прежде чем я передам наличные, мои люди должны лично убедиться в наличии фуры и качестве товара. Физически, на месте. Вы сможете найти людей на вьетнамской стороне, скажем, за сегодняшний день, ровно интересуется Датхи Чанг, тех, которым мы все покажем, а вы в свою очередь им поверите. Мне хватит и четверти часа, если вы назовете номера фуры конкретной транзитной СВХ, где они стоят, твердо отвечает бизнесмен, не отводя взгляда. Вьетнамка смотрит на меня с невысказанным вопросом, я киваю. Хорошо, сейчас зайду при вас в таможенное приложение Департамента госдоходов Вьетнама. Она достает смартфон и начинает водить пальцем по экрану. Вот, смотрите, здесь вся необходимая информация. Она поворачивает экран к нам. Правда, не знаю, как вы будете переводить, наша таможня работает только на вьетнамском. Бизнесмен молча подносит свой гаджет к чужому. Раздается характерный сигнал сопряжения устройств. На экране китайского телефона тут же открывается та же страница со всеми данными. Пара кликов, и текст автоматически переводится на Жонггуа. Ван Минтао внимательно изучает информацию, затем бесстрастно произносит. Вам удалось меня заинтересовать. Про четверть часа я, конечно, погорячился, моим людям потребуется около часа, чтобы проехать полгорода и добраться до места, но если они подтвердят наличие фуры, содержимого фотоотчетом, мы сможем продолжить разговор. Он не отрывает пристального взгляда от Датхи Чанг, так и вает. Посылайте людей на адрес, не будем терять времени, уверенно заявляет она, наши их встретят и проводят, считайте, они уже в пути. Глава 19. Раз ситуация может разрешиться в кратчайшие сроки, мы решаем остаться на месте и дождаться доказательств. Пока Ван Минтао сосредоточенно изучает экран смартфона, на который то и дело приходят новые уведомления, я быстро набираю сообщение нашему администратору с просьбой продлить мой перерыв еще на полтора часа. Ответ приходит практически незамедлительно. Чэнь Айлин в очередной раз соглашается прикрыть меня. Нужно будет обязательно отблагодарить, а то уже в который раз она приходит мне на выручку, рискуя собственным авторитетом в глазах начальства, молчу про положение. Если бы не она, я бы, пожалуй, давно вылетел с работы за систематические отлучки. Господа, мне прислали фотоотчет. Не будете ли вы так любезны подойти ближе? Ван Минтао поднимается из кресла и приглашающе кивает на экран смартфона. Мы с Дохи Чанг мгновенно оказываемся рядом с ним. Качество фотографий на удивление хорошее. Если на первых снимках изображены сами фуры с номерами, но на последних – их содержимое. Сомневаться в качестве и подлинности перевозимого товара решительно не приходится. Ничего себе! Представить не могу, чтобы мне разрешили фотографировать что-либо на вьетнамской таможне. Удивляется моя спутница, округлив глаза. Стесняюсь представить, во сколько бы это обошлось. Я впечатлена, как вам удалось получить все легко и непринужденно. Ничто в этом мире не делается за даром. Мне в том числе, улыбается бизнесмен, но лучше потратить некоторую сумму на получение доказательств, нежели отдать вам миллион долларов просто так, на одних лишь голословных заверениях. Уж извините за откровенность, лично вас я вижу впервые, а с вами, молодой человек, он кивает непосредственно мне, пусть мы и знакомы заочно, мы далеко не близкие друзья. В ситуациях, подобных нашей, дополнительная страховка попросту необходима. Надеюсь на понимание. Ваша позиция более чем ясна, киваю в знак полного согласия. На вашем месте я поступил бы абсолютно аналогичным образом. Здравомыслие и осторожность в делах такого масштаба, превыше всего. Ван Минтао возвращается к изучению снимков. Видно, что каждую деталь он разглядывает с удвоенным, если не утроенным вниманием, дабы исключить малейшую возможность подвоха. Что ж, увиденное меня устраивает. Бизнесмен откладывает телефон и переводит взгляд на нас. Теперь мне потребуются контактные данные лиц на той стороне, уполномоченных принимать решение о возможной купле-продаже вверенного им товара. Вы можете предоставить? Дохи Чанг, немного поколебавшись, поначалу тянется к своему смартфону, но в последний момент уточняет. Вы не могли бы хоть в общих чертах обрисовать ваш план действий? Можете ни о чем не беспокоиться, твердо отвечает Ван, безошибочно уловив нотки недоверия. Мы заключили с вами сделку, я привык всегда держать данное слово. Репутация в бизнесе – не пустой звук, поверьте многолетнему опыту. Переживаю не столько за деньги, сколько за сам бизнес, в который вложено много труда. Я в свои 20 кое-чего добилась и заработать еще раз при моей сноровке, вопрос времени, не более. Мне просто любопытно, как именно вы планируете действовать? Весь процесс с вызволения застрявшего товара я беру на себя. Прямо сейчас направлю своих переговорщиков, китайцев в возрасте, с опытом, владеющие вьетнамским языком. Дальше они сообщат собственникам груза, что такая задержка товара на складе рискована, малейший сбой и все испортится. Затем предложат продать его по себестоимости. Прибыль ваша. Просто поверьте на слово. При текущих раскладах убедить вьетнамскую сторону принять наши условия не составит особого труда. Вы настолько уверены в способности своих людей заключить такую сделку, на таких условиях, скептически хмыкает вьетнамка. Более чем, не сомневайтесь в их компетентности, скромно улыбается Ван Минтао. В конце концов, это я даю вам деньги, а не наоборот. Дохи Чанг понимающе кивает и пересылает собеседнику несколько номеров в WeChat. Следующие 15 минут ждем, пока бизнесмен согласовывает детали. Ван раздает указания, четко объясняет, что и когда нужно сделать. Передав исполнителям все необходимые данные, от номеров фур до контактов принимающей стороны, он сворачивает инструктаж и переводит взгляд на нас. После реализации по вашим каналам за мои средства, как мы намерены делить прибыль? 50 на 50, без раздумий выдает вьетнамка. Бизнесмен отводит глаза в сторону. По его реакции понимаю, что такое решение для него не самое шикарное, обычно сама идея молочего стоит. С другой стороны, Дохи Чанг тоже многим рискует. Речь не о голой идее, а о том, чтобы показать миллионеру изнутри суперприбыльный бизнес, в котором сейчас дырка на прилавке, все равно, что оставить сейф с деньгами открытым и уйти гулять, надеясь на порядочность партнеров. Спустя 10 минут его телефон оживает и тишина нарушается звонкой мелодией вызова. Бизнесмен многозначительно переглядывается со мной и включает громкую связь. «Докладывай, босс, встреча с вьетнамцами назначена», – чеканит невидимый собеседник. «Отлично, на какое время намечены переговоры?» «Через 6 часов. Насчет оплаты, можете смело делать перевод. Реквизиты я уже выслал на вашу почту». Вьетнамка аккуратно толкает меня локтем. «Все под контролем», шепотом спрашивает она. «Можешь даже не сомневаться». Как только Ван Минтао направляется к двери, Дадхи Чанг окидывает его ледяным, пронизывающим взглядом. «Кажется, я вижу перед собой не хрупкую девушку, а хладнокровного киллера, который сейчас на работе. Спасибо большое за помощь», безэмоционально говорит вьетнамка, «стоило бизнесмену покинуть комнату. Это был первый вариант из неизвестного количества возможных. Почему ты так легко отмахнулась от совместных счетов?» Интересуюсь я, не понимая причин резкой перемены чужого настроения. «Он ведь протянул тебе руку для дальнейшего сотрудничества. Разве не логично было ухватиться за возможность?» «Хм, не, что лезу в чужие дела. Хочу просто понять, если уж ты согласилась на разовую сделку здесь и сейчас, почему было не пойти дальше и не перевести партнерство на системную основу?» Дадхи Чанг возвращается на подоконник и скрещивает руки на груди. «Этой сделки мне вполне хватит, чтобы закрыть текущие потребности и хотя бы на время обрести некоторую финансовую независимость, а предоставлять ему доступ – все равно, что добровольно распахнуть перед акулой бизнеса дверь собственного сейфа. Мы видим друг друга в первый раз, он сам это сказал, он же и так все знает, и, несмотря ни на что, готов дать тебе деньги. Нет, он дает их не мне, а посредникам с вьетнамской стороны, тем, на ком лежит прямая материальная ответственность за сохранность и доставку груза», качает головой вьетнамка. «Если вдруг я возьму и сделаю свои счета прозрачными для Ван Минтао, ему тут же станут видны все мои контакты, начиная от казахских поставщиков живого веса и заканчивая вьетнамскими фермерскими хозяйствами. То есть, он получит доступ к сведениям о моих конечных бенефициарах, готовых отдавать качественное мясо за существенный дисконт от биржевой стоимости. Ты только за это переживаешь? Или есть что-то еще? Через мои счета он тут же отследит не только производителей мяса, но и транспортные компании. Поверь, правильный выбор перевозчика в этом деле порой важнее поставщика. Из десятков фирм, предлагающих услуги рефрижераторов на маршруте, от силы 3-5 работают действительно качественно и ответственно. А что не так с остальными? Парочка справляется с перевозкой на троечку, с потерей где-то 10-15% груза. Фрагментарная разморозка, микробиология внутри холодильника, много чего, поясняет вьетнамка. Связываться с остальными, вообще себе дороже. В прямом смысле, риск в итоге не получить вообще ничего стремится к 100%. И всех этих поставщиков я тестировала на практике, набивала шишки, получала опыт за очень большие деньги. Возвращаюсь в кресло, где еще несколько минут назад сидел господин Ван. «Лян Вэй, надеюсь, ты меня поймешь. Я пока не готова. Весь бизнес – это настолько отлаженный, буквально ювелирный техпроцесс, к которому мы пришли сотнями успешных и неуспешных повторений, что это уже интеллектуальная собственность, настроенная, как гитара. Все не унимается, Дадхи Чанг. По-моему, так дела не делаются. Это не совсем верный подход к выстраиванию деловых отношений, возражаю я, особенно с тем, кто протягивает тебе руку. Хотя и не мое дело, спохватываюсь. Именно так дела и делаются». В голосе вьетнамки прорезаются незвучавшие ранее нотки. «Он бы не стал тем, кем он является, если бы он не умел вовремя видеть момент, скажем так». К тому же, она подмигивает и расплывается в улыбке. Спрыгнув с подоконника, вьетнамка оказывается возле меня. «Если ты, простой парень, нашел пару лямов баксов по щелчку пальцев, то что будет, если я хорошенько покручусь? Похоже, Пекин – город гораздо больших возможностей, чем мой дом. Я не вижу ничего добросовестного работать с ним в долгую, когда мой сейф открыт, а он стоит рядом. В его бескорыстие я как-то слабо верю, как и в непроходящую готовность довольствоваться одной-второй прибыли, когда можно наложить руку на все, только вникнуть поглубже и все процессы через себя пропустить. Ну что ж, дело твое, развожу руками я. Не хочешь верить, не верь. А еще я хотела тебя пощекотать на упитанность. Вот на какую тему. Это ты один канал сейчас дернул. Может, у тебя второй такой есть, или даже третий. Мы потенциально можем выкупить вторую половину мяса. Она хлопает ресницами и глядит щенячьим взглядом, становится не по себе. Неужели всерьез надеется, что у меня в кармане припрятано еще несколько лишних миллионов про запас? Ты сейчас явно не на то размениваешься, вздыхаю, поднимаясь из кресла. Поверь, у увлеченных людей зачастую приоритеты выстраиваются отнюдь не самым выгодным образом. И что же, по-твоему, мне сейчас нужнее всего? Во-первых, тебе необходимо максимально быстро законно легализоваться в Китае, иначе у тебя будут большие проблемы, тут с нелегалами не церемонится. Самый простой и надежный способ – оформить студенческую визу. Годик посидишь на курсах, одновременно подтягивая китайский язык, потом поступишь куда-нибудь на бюджет, обычное явление для иностранцев. Допустим, скептически кривится Дадхи Чанг, а во-вторых, еще у тебя приоритет свалить от меня, потому что нам обоим так жить банально неудобно. Ха-ха, это мне-то неудобно, заливается звонким смехом вьетнамка, раскачиваясь на подоконнике. Мне очень даже удобно, особенно с вашими ценами на аренду. И поверь, меня все устраивает. Понимай, как знаешь, перевожу взгляд на часы. Пора возвращаться в зал ресторана, сегодня последний день, когда мне нужно отрабатывать две смены кряду. Ладно, я пошел. Если хочешь дружеского совета, еще раз как следует обдумай все, о чем я тебе сказал. И в первую очередь, касательно своего ближайшего будущего в этой стране, выхожу из комнаты и направляюсь по длинному коридору прямиком к лифту. Пока жду его, достаю телефон и замечаю несколько уведомлений из WeChat'а. Согласно правилам ресторана, звук на телефоне всегда должен быть отключен, поэтому я их увидел только сейчас. Собираясь закрыть уведомления одним кликом, я вдруг вижу недовольный стикер от Хуан Цэньру, старшего лейтенанта из паспортного стола. Мы договаривались встретиться в понедельник, но затем все завертелось, и вот уже четверг. Ладно, раз написала первое, то все в силе. Назначу встречу на завтра, как раз вечер будет свободным. Опять же, девушка более чем интересная. Со всех сторон. Вечер следующего дня, ресторан Цай Юйхан. Сделав заказ, неторопливо осматриваюсь по сторонам, изучая обстановку. Ресторан довольно неплохой, практически не уступающий горизонту. Сегодня нам особенно повезло, в заведении проходит вечер караоке, так что микрофон по очереди передается от стола к столу, наполняя зал оживленным гулом голосов и музыки. Мой взгляд останавливается на сидящей напротив Хуан Цэньру. Чиновница поправляет локон, на ее запястье знакомый золотой браслет. Поймав мой взгляд, она спрашивает: «Расскажешь, что за срочная поездка была, или большой секрет?» В принципе, это не совсем секретная информация. Один гражданин Китая попал в неприятности на территории Кореи. Меня попросили прилететь, чтобы помочь разобраться. В неприятности? Расскажи ей. В глазах старшего лейтенанта вспыхивает то ли женский, то ли профессиональный интерес. Пропал более 4 месяцев назад, ушел со связи и с мониторов. Корейская жена вроде как занималась поисками, но безрезультатно. В итоге этим делом решили заняться его китайские родственники. И как удалось найти? Пока нет, но мы получили наводку. Похоже, его удерживают в психиатрической лечебнице. Так что сейчас главная задача – вызволить оттуда. Я так понимаю, в деле замешаны либо большие деньги, либо серьезная информация. За обсуждением этой ситуации я и не замечаю, как быстро летит время. К нам подходит официант, что проставить заказ. Глядя на еду, ловлю себя на странном чувстве. Ведь только что я запросто выложил малознакомому человеку довольно личные подробности о бизнесе дяди Ли Миньюэ, о проблемах в его семье. Это для меня не совсем норма, мягко говоря. А ведь я не собирался всего этого рассказывать, а задача на труп подбородок. Хотя и ничего страшного, то, что мы сейчас практически штурмуем посольство в Сеуле, ни для кого не секрет. Видимо, ты забыл, с кем общаешься. Я все же офицер полиции, а не какая-нибудь модель, фыркает спутница. Говоря цинично, на моей работе нужно уметь задавать правильные вопросы и располагать к себе. Жаль только, ваши корейские разборки оказались не такими уж веселыми, как я надеялась. В этот момент к нашему столику подходит хостес и протягивает микрофон. Чиновница берет его в руки и, ничуть не смущаясь, объявляет на весь зал: «Спасибо большое, именно мы петь сегодня не будем. Передаю эстафету следующему». Не успевает хостес рта открыть, как Хуан Циньру хватает меня за руку и тянет в соседний сектор за стеклянной перегородкой, где можно спокойно продолжить разговор без шума. Я тебе по секрету скажу одну вещь. Она азартно блестит глазами. Конечно, это не совсем мое дело, но у нас в центре госуслуг за последние 3 месяца 18 человек из одной компании получили служебные загранпаспорта. Какой компании? Пока не понимаю, как оно касается меня, Чинъинь. Если точнее, ее дочернее предприятие «Аватар». Тебе о чем-нибудь говорит? Производитель автомобилей? Последнее время их развелось столько, что не запомнишь. В точку. Производитель автомобилей. Откуда знаешь? И к чему был логический посыл? Когда я выписываю служебный загранпаспорт, я всегда вижу справку с места работы по базе, включая должность. Тем более, производство не секретное. Так вот, 18 человек, причем сразу из 3 отделов ОКР, маркетинга и развития. Куда летала первая половина, мне неизвестно. Но вторая успела минимум 2 раза за 1.5 месяца смотаться в Сеул. Интересное наблюдение, ничего себе у тебя память. Удивление изображать не приходится. Хуан Циньру загадочно улыбается и протягивает мне премиальный смартфон с открытой страницей контактов. Недоуменно всматриваюсь в абсолютно пустой список, пытаясь понять, в чем подвох. Тут что, пароль нужно ввести? Ты специально все контакты скрыла? Растерянно спрашиваю, возвращая гаджет. В чем прикол? Ха-ха-ха, к чему такие сложности, когда все гораздо проще? Список контактов пуст потому, что у меня ни один номер не забит в телефонную книгу. Логика по-прежнему ускользает, констатирую через долгую секунду. Я помню все контакты наизусть, снисходительная улыбка с той стороны стола. Как-то раз мы с коллегами по пьянке поспорили, кто больше телефонов знает. У нас ведь все такие. Я в итоге записала 573 номера, потом плюнула и бросила. Все бросили, всем надоело. Замираю, впечатлившись. Пожалуй, твоему будущему мужу в некоторых ситуациях стоит, если и не прямо опасаться, то, во всяком случае, быть хотя бы осторожным. Ты даже не представляешь, насколько прав. Хуан Циньру стремительно мрачнеет. Видимо, за ответом скрывается какая-то история. Вообще, чтоб китаянки в ее возрасте, да с такой внешностью были свободны, редкость. Значит, скорее всего, в разводе. С момента возвращения в Пекин мысли о деле пропавшего дяди Ли Миньюя частенько посещают мою голову. Несмотря на то, что ситуация под контролем и третий секретарь посольства наверняка приложит все усилия для ее разрешения, некоторые сомнения продолжают терзать меня. Единственный человек, способный дать дельный совет в этой ситуации, капитан Фэнин. На каком-то этапе просто набираю его личный номер. Почти мгновенно вызов принимают. Слушаю. Здравствуйте, вас беспокоит Лян Вэй. Не найдется времени пообщаться лично? Ты сейчас свободен, у меня намечается перерыв. Да, куда подъехать? Шлю адрес. Спустя пару мгновений Вичит сообщает название сетевой кофейни. Покидаю офисный небоскреб и направляюсь к ближайшей станции метро. Войдя в кофейню, замечаю Фэнина у окна. Излагай суть, время, деньги. Недавно я ездил в Корею, чтобы помочь подруге в поисках ее дяди, гражданина КНР. История вышла запутанная, не буду сейчас перегружать деталями. Главное, в итоге мы вышли на третьего секретаря посольства, которому я представился, в том числе, сославшись на ваше имя. Имя секретаря – Дэн Ичао. Капитан достает из кармана самый обычный бумажный блокнот и записывает услышанное туда. Нет, мне это никак не навредит. Хорошо, что поставил в известность. Так что дальше, чего конкретно от меня хочешь? У меня есть серьезные опасения насчет девушки, занимающей пост третьего секретаря. При всей ее несомненной образованности, уме и компетентности, боюсь, ей может просто не хватить опыта. Весьма вероятно, что МИД Кореи просто передаст дело своим людям из прокуратуры, с которыми у них налажены связи. Логично предположить, что глава департамента не станет лично этим заниматься. Она просто дернет юристов, с кем училась, и переключит нашу на тех, а она может не выплыть. Почему, как думаешь? Видел ее лично же, пожимаю плечами. Она классная, но не для той страны. В подобных случаях обычно подключают проверенных людей, это так, согласно кивает он. Что конкретно в ней тебя смущает, я пока не уловил. Поверь, аттестацией на те должности люди занимаются вполне компетентные, уровень ЦК. Чего ты боишься? Боюсь, что пол секретаря сыграет свою роль. Была бы она мужиком, я б слова не сказал, тем более, не теребил бы вас. Но в корейском шовинистическом социуме, думаю, вы сами понимаете, как относится к женщинам. А уж если речь о нашей соотечественнице, то все усложняется вдвойне. Хм, вот и я поначалу не подумал, признаюсь. Вдобавок клюнул на экстерьер, Феминагова, где-то банально распустил слюни. Несовместимость ее пола с задачей до меня дошла только когда вернулся в Китай.